Ясунари Кавабата, «Стон горы». Роман. Из книги Ясунари Кавабата, «Цикада и сверчок». Перевод с японского, Гривнина. Санкт-Петербург, Амфора, Тит Амфора, 2009 год. «Стон горы». Глава первая. Синга Агата чуть нахмурился, чуть приоткрыл рот, похоже, он о чем-то задумался. Со стороны, может, и не видно, что он задумался. Кажется, он грустит. Его сын Сюити сразу заметил это, но такое случалось часто, и он не встревожился. Сюити понимал состояние отца, он не просто задумался. Он пытается что-то вспомнить. Отец снял шляпу и опустил на колени, не выпуская ее из рук. Сюити молча взял у него шляпу и положил в багажную сетку. «Это... как ее?» В такие минуты Синга с трудом подыскивал слова. «Прислуга, которая недавно уехала в деревню, как ее звали?» «Каю, по-моему». «Да-да, Каю. Когда она уехала?» «В четверг на прошлой неделе, значит, 5 дней назад». «Пять дней назад?» «Прислуга взяла расчет всего 5 дней назад, а я уже не помню ни ее лица, ни как она была одета. Это ужасно». «Отец преувеличивает», — подумал Сюити. «Это случилось дня за два, за 3 до отъезда этой самой Каю. Я собрался на прогулку, стал надевать гетто и говорю: «Что это у меня на ноге? Уж не экзема ли?» А Кая отвечает: «Ну что вы, просто натерли любимый мозоль». Честно говоря, меня это даже тронуло. Я, видимо, действительно натер мозоль на прогулке. Так вот, я подумал, что любимый ко мне относится. И растрогался, а теперь понимаю, что она говорила о любимой мозоли. Так что умиляться было не от чего. Просто неграмотно выразилась. Это избило меня с толку. «Я только сейчас сообразил», — сказал Синга. «Понимаешь мою ошибку?» «Понимаю». «Ну да, она просто неграмотно выразилась, и это меня сбило с толку». Отец был из провинции и чувствовал себя в грамматике не слишком уверенно. А Сюити учился в Токио. «Теперь я понял свою ошибку, а вот имени прислуги никак вспомнить не могу. Не помню ни лица ее, ни как она была одета. Кая прожила у нас, пожалуй, с 1/2 года. Да». Сюити давно привык к забывчивости отца и не выразил ему ни малейшего сочувствия. А сам Синга, хоть уже и пора было привыкнуть, все же встревожился немного. Сколько он ни старался вспомнить Каю, ясно представить себе служанку не удавалось. Он пытался расшевелить свою память сентиментальными подробностями. Вот и сейчас он вспоминает, как Каю, низко кланяясь, провожала его в прихожей. Вспоминает, как она сказала: «Ну что вы, просто натерли любимый мозоль». Видя, как трудно восстановить в памяти один единственный случай, когда прислуга, прожившая в доме 1/2 года, провожала его в прихожей, Синга чувствует, что жизнь уходит.